Я не видела всех событий, я их просто представляла. Охотники испытывали нехватку в живой силе. От оврага до оврага метров полтораста, а их всего шестеро. Они были вынуждены соблюдать огромные интервалы, чтобы охватить полосу прочесывания, а крайним определили траекторию практически по обрывам. Крайние исхлопотали первыми. Представляю, какое удовольствие получали Борька со Сташевичем, метая ножи из-под елочек. Перерезанные еремные вены не совмещались с жизнью. С криками и стонами они тоже не совмещались. Люди умирали беззвучно, в мучениях. Падали, вырывали из себя зазубренные лезвия и захлебывались в потоках крови. Как они дальше синхронизировали свое поведение, я не знаю. Возможно, визуально определяли положение очередного звена в цепи, а затем перекликались на языке зверей и птиц. Потом наши стреляли на поражение. Одновременно Турченко, пристроившись за сосной напротив оставшихся, открыл кинжальный огонь, заставив их врасти в землю. Положение врага определялось из безопасной позиции на флангах, по кучным очередям, которые спасатель посылал поверх лежащих. Для опытного профессионала подкрасться к неприятелю – дело плевое. Набросились, как чупака-брас на глупых овечек. Борька рассек своему горло, а у Сташевича дрогнула рука. Лезвие чиркнуло по шее, улетело в лес. «Не убивай!» – хрипел боец, прежде чем пуля поправила положение. Четыре одиночных в воздух из АКМ – условный знак для нас с невзгодой, и мы, сорвавшись из далекого укрытия, полетели к месту массовой резни. Трупы в черном, распахнутые рты с выпавшими языками, глаза на ниточках. Сташевич собирал оружие, остальные перетряхивали под сумки, карманы, рюкзаки убитых. У одного, видимо, старшего, удостоверение в синих корочках, у других и такого нет. Консервы, смоленые веревки, несколько гранат, гладких, круглых, с короткими ручками. Все перегружалось в наши отощавшие мешки, становясь трофеем. Короткий десантный автомат с откидным прикладом. «Носи на здоровье, твой цвет», — повесил Сташевич мне его за спину. «Стрелять потом научим». Снова бег по пересеченной местности обратно на запад. Время поджимало. Вертолеты не летали, надо было пользоваться этим обстоятельством. Когда мы выбежали на полянку, там все было окей. Вертолет на месте, в ромашках, пилот сидел в кабине. О захвате и речи не шло, по крайней мере, не обсуждали. Каждый втихомолку надеялся, но просчитались. Бежать было дольше, чем ему заводиться. Однако попытка не пытка, в лоб не дадут, в любом случае бежать. Перепуганный пилот задергал свои рычаги, заиграл кнопочками. Винт начал медленно вращаться, убыстрял обороты. Когда мы подбегали, шквал ветра уже положил ромашки, полозья оторвались от земли. Проделывать излюбленный трюк голливудских героев – воздушную прогулку на полозьях – никто почему-то не решился. Открыли беспорядочный огонь по кабине. Было видно, как пилот дернул головой, точно эпилептик. Потерявший управление вертолет завалился на хвост, развернулся на 90 градусов и банально рухнул, подломив полозья. Как в замедленной съемке деформировалось брюхо, вылетали стекла. «В лес уходим!» – орал Борька. «Пошли, пошли!» Мы неслись, окрыленные удачей. Вбежали в сосняк, повернули направо, к обрыву. Высота приличная, склон отсутствовал. Стена падала почти отвесно на камни и в заросли крупнолистной крапивы. Искать что-то более пристойное не оставалось времени. Первые же древовидные у обрыва, морщинистые сосны не первой свежести, стали опорами. Специалисты по узлам один другого учения. Сошлись на якорном. Две сосны оплели веревками, сбросив концы в пропасть. Борька и Сташевич провалились первыми. Пару минут воздух сотрясали матюги, затем откуда-то снизу глухо проорали. «Теперь бабы!» «Господи, да лучше бы я спрыгнула!» ладони горели от бесчисленных шараханий, защитные перчатки истерлись до дыр. Бездна опрокидывалась, летела в глаза. Я билась драной курткой о глинистую стену, натыкалась на сучки, коренья. Пытаясь объехать гнилушку с расщепленным концом, совсем забыла о законах физики. Оттолкнувшись от обрыва, проскользнула опасный участок и с воплем вонзилась в стену. Но продолжала опускаться, чтобы внезапно через полметра обнаружить пустоту. Как странно, веревка кончилась, а стена еще нет. Поболтав ногами, я отпустила обрывок, ударилась пятой точкой и, визжа фальцетом, поехала по откосу в крапиву. Меня остановили, чуть не выломав плечо, в полуметре от острых ощущений. Борька ловко подцепил меня под мышкой, подбросил, чтобы самому не упасть, снова поймал, утвердил вертикально, отметив с уважением. «Ты неподражаема, Дарья, не спуск, а симфония».